Часть четвертая. Левран. Глава первая. Элия оперлась на руку Романа, приподнялась и осмотрела двор. С ее лица все еще не сходило недоумение. «Это Ангра? Кажется, так земляне называют наш мир. Почему ты думаешь, что это Ангра?» «Я родилась под этим солнцем». Она замолчала, пристально вглядываясь в лицо Романа. «Человек не может совершить того, что ты сделал. Ты Дейм или великий колдун?» «Я сам не понимаю, как это случилось. Деймы что-то сделали с моей головой. Я не чувствую себя ни колдуном, ни Деймом. Я чувствую себя человеком». Они находились в круглом дворе с высокими стенами, сложенными из неотесанных валунов. Посреди двора, словно памятник, возвышался серый параллелепипед скалы, из которой они только что вышли. Роман все никак не мог поверить в полет среди звезд, похожий скорее на сон. Но над головой полыхало невиданное фиолетовое солнце. «Странный двор. Ты знаешь, куда мы попали?» «Это башня стражей». Элия все еще не отрывала взгляда от его побледневшего, взволнованного лица. «Стражи заключили с нами договор, и раз в год мы можем пользоваться дверью, чтобы доставлять с Гридоса нужные товары. Все остальное время к башне нельзя приближаться. Если нас увидят, мы погибнем. И я не знаю, как отсюда выйти». «Тогда давай поспешим. Ты можешь встать?» «Я попробую». Она была все еще слаба и не отпустила его руки. Роман подумал, что если бы ему пришлось выбирать между возвращением на землю и звездной дорогой вдвоем с этой девушкой, он выбрал бы второе. В стене не было ни ворот, ни дверей. Она вздымалась на высоту десятиэтажного дома, и лишь кое-где в ней виднелись узкие отверстия бойниц. Заглянув в одну из этих щелей, они увидели, что к башне, стоящей на вершине довольно крутого холма, во весь опор несутся всадники в стальных шлемах с вытянутыми щитами и копьями наперевес. Навстречу им медленно шли цепочкой какие-то странные неуклюжие существа с короткими пиками в руках. На концах их пик алым огнем полыхали прозрачные светящиеся камни. Элия гордо вскинула голову. «Видишь всадников? Это россы. Мой народ решил отомстить стражам за обман, за гибель наших людей. Пока стражи заняты боем, мы должны выбраться отсюда». «Хотел бы я знать, как», — задумчиво проговорил Роман, всматриваясь в отвесную поверхность стены. Он вынул лазерный пистолет и взглянул на индикатор. Зарядов осталось совсем немного. Если их израсходовать на вырубание ступеней, они окажутся совсем безоружными в этом чужом и не очень-то гостеприимном мире. Он убрал пистолет и достал из рюкзака небольшой моток селоновой веревки. После нескольких неудачных попыток камень, закрепленный на ее конце, все-таки зацепился за выступ стены, и ежесекундно рискуя сорваться, Роман полез вверх. К его удивлению, подъем оказался не таким уж трудным. Гравитация на этой планете была слабее, чем на Гридосе. Элия вскарабкалась вслед за ним, как кошка, почти без всякой помощи. Теперь они стояли на гребне стены. С этой стороны они могли не бояться, что их обнаружат, поскольку их прикрывала высокая скала.